так как было обещано. И, в общем, песня Сашки, не помню еще. Сейчас прозвучит, в общем-то. Посвящается ему. Вот. Ну и, наверное, это самое. И Саша Холкин, если кто слышал, знает уже. Вот. Это холкинская гитара. Да что везет, ничего хорошего. Холкин 30 декабря отыграл концерт в Камчатке, пошел в писку, да там я его сел, и сердце ночью остановилось. В общем. А гитара досталась по наследству. Вот. Остался звук, скажем. Звук, так, да. На остриях копий, чтоб увидеть, надо сметь ослепнуть, чтобы понесли, как лис сухой, ноги, как прикажет им невидимый ветер, и сырая трава задымится под невесомыми углями ступнями, и пойдут греться звери птицы, не пугаясь огня за следами. Я не верю ни во что, не верю ни во что, не верю я, просто знаю я. Не верю ни во что, не верю ни во что, не верю я, сердцем знаю. Солнце горит во мне, солнце горит во мне, горит во мне, пока горит во мне, солнце горит во мне, горит во мне, пока горит во мне. Ласточка подстреленная в пулю превратится и найдет охотника даже в подземелье, сбросит с плеч свинец, в небо возвратится. Синик нам с весною принесет веселье, ноченька бескрайняя съежится в комочек, ляжет помурлыкать на теплые коленки. Приговор сынов не расставит все точки, и хозяина тюрьмы поставят к стенке. Я не верю ни во что, не верю ни во что, не верю я, просто знаю я. Не верю ни во что, не верю ни во что, не верю я, сердцем знаю. Солнце горит во мне, солнце горит во мне, горит во мне, пока горит во мне. Солнце горит во мне, горит во мне, пока горит во мне. Лабиринты долгие по дороге к замку, только не помеха это для лавины. Не рисуйте, милые, нам черные рамки, нас еще не создали в руках божьих блинов. На сон грядущий эти сказочки страшны для братьев скорее жизни умудренных. Скучно тратить время, толковать им напрасно про победу павших и радость обреченных. Я не верю ни во что, не верю ни во что, не верю я, просто знаю я. Не верю ни во что, не верю ни во что, не верю я, сердцем знаю. Солнце горит во мне, солнце горит во мне, горит во мне, пока горит во мне, солнце горит во мне.